Если обвиняемую отпустят под залог, она может улететь в страну, с которой у нас нет договора о выдаче преступников. Я прошу, Ваша честь, отклонить залог». Джон Лестер, бывший судья, представлявший Дженнифер, сказал: «Окружной прокурор извращает факты, Ваша честь. Моя клиентка никуда не собирается улетать. Она была в Сингапуре по делам. Если бы правительство попросило ее вернуться, она сделала бы это добровольно. Мисс Паркер — известный адвокат с хорошей репутацией. Трудно представить, что она сможет сбежать». Дискуссия продолжалась не менее получаса. В конце судья Беннет сказал: «Залог устанавливается в сумме 500 тысяч долларов». «Спасибо, Ваша честь», — сказал адвокат Дженнифер. «Мы выплатим залог». Через 15 минут Джинно Галло помог Дженнифер сесть на заднее сиденье Мерседеса. «Здесь недалеко», — сказал он. Дженнифер ничего не ответила, думая о том, что произошло. Она была полностью изолирована в Сингапуре и не представляла, что происходит в Соединенных Штатах. Дженнифер знала, что ее арест не был случайным инцидентом. Ей необходимо поскорее поговорить с Майклом и понять, что же случилось. Ди Силва был очень уверен в себе, предъявляя ей обвинение в убийстве. Он, Джинно Галло, произнес два слова, которые привлекли внимание Дженнифер: «Адам Уорнер». Дженнифер слушала его вполуха. «Что ты сказал?» «Я сказал, что у нас больше не будет проблем из-за Адама Уорнера. Майк займется им». Дженнифер почувствовала, как похолодело сердце. «Он? Когда?» Джина отпустил руль, чтобы посмотреть на часы. «Минут через 15. Все будет выглядеть как несчастный случай». Во рту Дженнифер пересохло. «Где?» — она не могла говорить. «Где это произойдет?» «На мосту Нью-Канаан». Они ехали по Куинзу. Впереди показался супермаркет и аптека. «Джина, останови у аптеки. Мне надо кое-что купить». Джинно Галло умело развернул машину и подъехал ко входу в супермаркет. «Тебе помочь?» «Нет, я только на минуту». Дженнифер выскочила из машины и торопливо вошла в аптеку. Ее нервы были напряжены до предела. У задней стены стояла телефонная будка. Дженнифер открыла кошелек, но мелочи не было. Она торопливо подошла к кассе и протянула $1. «Разменяйте, пожалуйста». Кассирша взяла банкноту и дала горсть монет. Дженнифер заспешила назад. В это время к телефону подошла толстая женщина и начала набирать номер. «Мне надо срочно позвонить», — сказала Дженнифер. «Не будете ли вы так любезны?» Женщина взглянула на нее краем глаза и продолжала крутить диск. «Привет, Хейзель!» — крикливым голосом сказала она в трубку. «Мой гороскоп был прав. У меня сегодня несчастливый день. Ты помнишь туфли, которые я собиралась купить в Делмене? Ты не поверишь, у них была всего одна пара моего размера, но они продали ее». Дженнифер дотронулась до руки женщины. «Пожалуйста, носи с собой личный телефон». прошипела женщина и опять приставила трубку к уху.